Глава 12. «Держать строй, лучники!» – командовал Дроу, скинувший лестницу. «Готовьтесь к залпу! Тень во второй фазе, жизнь в третьей, 2 сотни шагов! Возвышение во второй зенит, отклонения нет!» «О чем он?» – тихо спросил я у Мириэль, но та лишь отмахнулась. Из башни выбежало несколько подростков, тащивших охапки стрел. Одетые в странного вида деревянные и металлические доспехи бойцы быстро набирали припасы. Солдаты клана Минотавра точно знали, что делать. После уточнений старшего они сменили стрелы, но накладывать на тетиву не спешили. Только когда гудение крыльев жуков начало оглушать, они резко вытянули луки. Волна стрел ушла прямо в черное облако. Свист оперений быстро заглох среди грохота крыльев, а затем жуки начали падать. Твари гигантским градом осыпались на площадь, со стуком ударяясь друг о друга и трупы. Вот только умирать не спешили, ни те, что в воздухе, ни те, что на земле. Упавшие начали переворачиваться, дергая лапками. Висящие в воздухе обрушились сверху на стену, угрожающе жужжа. «Воины, щиты!» – выкрикнул темный эльф. Лучники сделали шаг назад. Солдаты с потрепанными от многочисленных схваток щитами встали на передовую. Приняли на себя натиск и били в ответ. Ни у одного я не видел привычных мечей, рапиры, шпаги и длинные четырехгранные стилеты. Они прошивали броню жуков, словно бумагу, наносили смертельные уколы в голову и глаза, но силы были не на их стороне. Там, где воины дроу брали умением, точными выпадами, ловкостью и проворством, жуки напирали тупой массой. И дело было не только в количестве, многие насекомые в длине достигали 3 метров. Их мощные жвалы с треском вгрызались в щиты, кроша броню. Ужасные клешни перемалывали мечи и рапиры эльфов. Я был готов вступить в бой, заткнуть с собой брешь в обороне. Но ситуация изменилась. Защитники крепости, еще минуту назад едва сдерживавшие напор, теперь стояли насмерть, а кое-где даже теснили врага. Это было странно. Но потом я понял, жуки замедлились. Не все, только те, кому досталось хотя бы по одному уколу или стреле. Оставалось лишь позавидовать изобретательности эльфов. Они сумели подобрать токсин. Вероятно, именно про него говорил командующий. Жуки стали медленнее, слабее, а некоторые, получившие несколько ран, так и вовсе замерли на месте. Тени развеивались от прикосновения оружия, установленные на стену кристаллы поглощали небольшие облачка, остающиеся от поверженных. Дроу справлялись и с этой волной, но в решающий момент на них сверху обрушились пережившие залп лучников осы. Строй дрогнул. Воины отступили на шаг, не в состоянии выдержать одновременный напор снизу и сверху. Стрелки поменяли оружие, достав сабли и рапиры, вступили в ближний бой. Стало понятно, бесконечно так продолжаться не может. Когда стена затрещала под особенно мощным жуком, я вышел вперед. Подвинул плечом защитников, вцепился каменными пальцами в длинный ус, со всего размаху впечатывая молот между жвалами. Жук сжал челюсти, активно поглощая мое оружие. Взрыв разметал его голову на ошметки. Не сговариваясь, Мириэль и Химари вступили в бой по обе стороны от меня. Огненные шары и взрывные стрелы осыпали врагов. Не каждый достигал цели, удачные разрывали противников в клочья, сжигали крылья, лишали жуков конечностей, толстых и живучих девушки не трогали, оставляли мне. Взрывной молот идеально работал именно против крупных тварей. «Не ломать строй!» – выкрикнул командир, когда я оттолкнул очередного защитника со своего пути. Не хватало места для размаха. Молот пронесся над стеной, сшибая нескольких мелких тварей, впечатал их в толстую древесную кору. Насекомые лопались, словно от удара гигантским тапком. «Тени!» – крикнул кто-то из защитников, показывая на туман внизу. Погибая, жуки не просто дохли, они оставляли после себя небольшие облачка. Те собирались вместе, покрывая весь внутренний двор. Туман бурлил. Из него то и дело выскакивали мелкие твари, черви. Ящерицы только с 2 передними лапами и клыкастой пастью. Но все это стало резко неважно, туман дрогнул, стал плотнее и осязаемей, а затем весь втянулся в одну черную фигуру. Гигант смотрел на нас 4 парами голубых искрящихся глаз. За его спиной развивались крылья, все тело состояло из клубов дыма. Фигура больше всего напоминала демона с козлиными ногами, Вместо рук были клешни, а уже через несколько секунд я убедился в материальности этой тени. Я едва успел среагировать на выпад. Черный шип снес защитника со стены. Насквозь пробил щит и доспех, удачно спасавший солдата в предыдущих боях. Я со всей силы рубанул по подставившейся лапе. Думал, молот легко развеет туман. Но удар был такой силы, что даже мои каменные пальцы онемели. Противник такого тоже не ожидал. Его клешня съехала вниз, будто сломалась. Теневой демон взревел, взмахнул крыльями, поднимаясь над стеной, а затем камнем грохнулся вниз, прямо на меня. Бросившуюся навстречу тень Химари он даже не заметил. Огненный шар из посоха Мюриэль опалил ему грудь, на секунду просвечивая ребра в черной груди, а затем мы столкнулись один на один. Отбив замах клешни молотом, я бросил в морду твари связку гранат. Они разорвались при касании, облив врага и ближайших союзников лавой. Враг взревел, его теневая плоть таяла от огненной субстанции, но лава быстро остыла, превращаясь в обсидиановую корку. Не дав противнику шанса передохнуть, я достал из сокровищницы копье. Влить в него ману подземелья было делом пары секунд. Метровый прут врезался в грудь теневого демона. Острый наконечник проник под кожу. Туман ручьем полился из раны, но монстр только оскалился. Мощным взмахом он снес меня к стене. Я едва успел подставить под удар древко молота. Толстый плетеный карбон погнулся, не выдержав давления. Я чувствовал, как хрустят мои каменные мышцы. «Тень в пятой фазе!» – выкрикнул командующий. «Стрелять по голове!» Я понятия не имел, что это значит. Времени разбираться не было. Поймав вражину за лапу, я дернул на себя, впечатывая его клешню в стену. Впился в плоть каменными когтями, не позволяя вывернуться. А затем, зажав конечность, с размаху всадил в нее длинный каменный стилет. Враг все же вырвался, но это уже оказалось неважно. Четырехгранное лезвие выпустило огонь, разрубило конечность на две части. В ту же секунду в морду твари попало сразу несколько стрел. Умело подобранные лучниками, они пробили глаза. Враг рухнул на колени, и я с наслаждением обрушил на его рогатую голову молот. Шип зашел на добрых 5 сантиметров и разорвал череп на ошметки. Тени пытались соединиться обратно в четкий образ, но кристаллы на стене поглощали их, отчего становились только сильнее. «Справились!» – усмехнулся командующий, тяжело дыша. «Всем отдыхать! 3 часа на сон у вас есть! Что же о вас? Командир 1-го взвода гвардии Миноса, Калак Гинлин, рад приветствовать в лабиринте!» С этими словами Дроу снял шлем и протянул мне руку. Длинные белые волосы были заплетены в косы, через всю левую щеку шел шрам, вытягивающий его губы в вечной кривой полуулыбке. Черные глаза горели умом и отвагой, не слишком раздумывая, я пожал его ладонь. Он сражался плечом к плечу со своими воинами, это заслуживало уважения. «Хорошо, что мы вовремя подоспели», – кивнул я. «Кажется, наша помощь оказалась не лишней». «Это верно, я мог потерять куда больше соратников». Я заметил, что эти слова дались воину с трудом. Что это, я уязвил его гордость? «И все же я должен спросить, кто вы, зачем пришли в нашу крепость и куда направляетесь?» «Мы пришли, чтобы нанять отряд воителей», – сказал я, не став отвечать на первый вопрос. «Телохранителей и проводников. Слышали множество слухов о доблести клана Минотавра, могучей силе, умении, подготовке, чести и доблести, которые нельзя купить, но можно нанять». «Телохранители? Вам?» – хмыкнул Калак. «Чтобы убирали с дороги мелкий мусор и не мешали махать молотом, мы с радостью принимаем любого воина, как торговца или посланника. Нам это не особенно важно, обычно. Но сейчас тяжелые времена. Как вы сумели до нас добраться? Я слышал, многие форпосты пали. Последний дозор не вернулся». «Мы немного можем за себя постоять, а лишними пара сотен луков никогда не бывает», – пожал я плечами. «Не хотите открыть свое лицо?» – спросил с нажимом Калак. «Я свой шлем снял. Да и глаза все равно выдают вас мага огня. Я только понять не могу, какого». «Мое уродство куда больше вашего. Предпочту не снимать маску. Так что насчет найма? Пара сотен воинов. Лучники мне особенно понравились». «Не я принимаю это решение», – спустя пару секунд ответил Калак. «Вольные отряды все выкуплены. Отряды дома Минотавра сейчас востребованы как никогда». «В Империи война?» Позволила себе спросить Мириэль, и от этого чуть слащавого, льющегося как ручей голоса, Калакх вздрогнул. Странная реакция, учитывая, что угрозы в простой фразе не было ни капли. «Мать отправляла нас на дальние рубежи, и я хочу знать, что стало с нашим домом». «Госпоже не пристало самой говорить с таким, как я», – пробормотал Калакх, и я, наконец, понял, что он все это время косился на мою спутницу. «Прошу прощения, но решение может принять только лорд Сердарал, какими бы они ни были. Я провожу вас, как только организую оборону». «Вам следует поспешить». Мило улыбнулась Мириэль, и вновь командующего будто плетью по спине стегнули. Коротко поклонившись, он отошел в сторону. Приказы посыпались из него, как из рога изобилия. А я с удивлением отметил, остальные эльфы даже не смотрят в сторону ведьмы, и среди них нет ни одной женщины. «У вас не урожай девочек?» – тихо спросил я. Мириэль поднесла палец к губам, прося помолчать. «Ладно, я готов подыграть. Если это не выйдет мне в конце боком. Портал не закрывается, за плечами у меня камень маны, с запасом в 20 единиц крови подземелий. Если что, перед уходом я смогу устроить знатный фейерверк». «Прошу следовать за мной», – сказал вернувшийся Калакх. Он провел нас по темным коридорам башни и вывел на внутреннюю стену. Увидев открывшийся пейзаж, я даже споткнулся, задержался на секунду, оценивая масштаб города и разрушений. С дороги было видно только одну сторону крепости, крошечный кусочек стены, ворот и нескольких оборонительных башен. А с той точки, где мы оказались, можно было осмотреть весь город. Лабиринт из улочек и укреплений, в котором могли жить сотни тысяч жителей. Настоящий муравейник. В центре его возвышался отдельный ствол, дворец. На ветвях вились крохотные домики, словно ульи или гнезда. Сады занимали все нижние уровни, обильно чередовались с постройками и укреплениями. Башни-стволы возвышались по всему городу. Каждая заканчивалась или сияющим цветком, знаком жизни, или темным кристаллом. Прекрасные сады и галереи, выращенные из дерева, смотрелись словно произведения диковинного искусства, а возвышающийся в центре замок претендовал на чудо света. Даже по меркам этого странного магического мира. И все же город давил атмосферой разрухи и близкого упадка. Половина башен и укреплений пала, листва на них завяла, ветви были обломаны. Голые, лишенные коры стволы кричали о болезнях и пережитом страхе. Разрушенные галереи показывали, как тьма и насекомые расползались по городу. Этот в недавнем времени великий город был на грани смерти. Он еще кичился былой славой, кричал старинными зданиями, молодился. Но с первого взгляда становилось понятно, он на грани, на своем предсмертном одре. Он еще продержится, может, несколько недель, может, лет. Но рано или поздно его конец обязательно настанет, и, судя по лицу Калакха, он это понимал. «Давно у вас так?» – спросил я, чертя рукой дугу. «Нет!» – коротко и мрачно ответил горделивый командующий. «Оборона была прорвана всего несколько дней назад». «В таком случае жуки только доделали то, что и так было очевидно», – вслух рассудил я. «Город разваливается. Почему?» «Не мне об этом судить. Это дела лорда, а не простого гвардейца», – сказал Калакх, обозначая рамки нашего общения. «Что ж, Мириэль упоминала о чем-то подобном, что у темных эльфов всегда правит сильнейший, хитрейший и более ловкий, давя всех, кто хочет посягнуть на его место». Кто хоть намек делает, и, судя по всему, командующий давно не пытается смотреть вверх. Может, это и правильно, не позволять нарушаться субординацией, удерживать власть в своих руках, если ты и в самом деле сильнейший. К тому же у дроу, как и у светлых эльфов, есть почти вечность на совершенствование своих навыков. Огибая зараженные зоны и разрушенные строения, мы продвигались по городу. Путь по узким улочкам занял больше 2 часов. Я вдоволь насытился этой архитектурой, насмотрелся на голодных и умирающих, на раненых, которым некому было оказать помощь, но чем ближе к дворцу, тем лучше становилась жизнь. Круг защитных башен остановил продвижение врагов на несколько сотен метров от дворцовой стены. Стоящие по очереди башни жизни и тени сдерживали друг друга, но я заметил, что ни одного жилого строения возле них не было, дроу сторонились укреплений, и вскоре стало понятно почему. Проходя мимо одного из столбов, Химари вздрогнула, отодвинулась насколько могла. и я увидел тонкую струйку теней, высасываемых башней. Город питался своими жителями, так же, как на поверхности работорговцы выкачивали души своих слуг. Такого быть не должно по определению, они его антитела, его паразиты-симбионты, а когда организм начинает пожирать сам себя, долго он не протянет. «Как долго работают защитные башни?» – спросил я у все более мрачного Калакха. «Несколько циклов», – неопределенно ответил тот. «С тех пор, как внешний периметр пал, они работают не переставая, кольцо не может быть включено только в одном месте, приходится постоянно держать их все активированными». «В замке творится то же, что и на улицах», – на всякий случай уточнил я. «Сила башен достает до внутренних покоев?» «Да, хотя мы не сразу это заметили», – нехотя ответил Калак, а затем помотал головой. «Не спрашивайте больше меня ни о чем. Я воин и командующий. Я не могу вести переговоры и не вправе рассказывать пришлым о наших делах». «Странные у вас порядки», – пожал я плечами. «Когда мы проходили под башнями, я почувствовал давление, но легко с ним справился. Возможно, дело было в том, что они не восприняли меня как врага, возможно, в том, что с нами был командующий. А может, моя сила просто оказалась достаточной, чтобы дать отпор». Ворота внутренней стены оказались плотно заперты, хотя возле них столпилось несколько сотен дроу. По их внешнему виду было тяжело определить профессии. Несколько в фартуках точно были мастеровыми, вот только непонятно, горшечниками или кузнецами. Вся одежда их была сплетена из грубых зеленых нитей, вероятно, добываемых из листвы древа. «Открывай!» – громко крикнул Калак, стукнув кулаком в дверь. Крохотное оконце отворилось, оттуда на нас посмотрела пара уставших глаз, а затем небольшая калитка распахнулась наружу. Тут же толпа колыхнулась в нашу сторону, но стражники недвусмысленно наставили на горожан копья, чем в очередной раз подтвердили мою догадку о скорой смерти города. «Кто они?» – спросил я, кивнув на толпу. «Просители, жалобщики», – коротко ответил капитан гвардии. «Думают, мы живем припеваючи, а потому рвутся в замок. Не понимают, что каждый день воины право жить в центре собственной кровью окупают». «Может, тогда их стоит выставить на стены на пару часов?» – спросил я. «Те, кто справится, будут полезны, остальные втянут языки в жопу и перестанут болтать». «Допустить простолюдинов к работе воина?» От удивления и негодования он даже споткнулся. «Вот еще! Только настоящий солдат заслуживает наших привилегий, к тому же они не способны даже правильно держать меч». «Меч, да, а вот с копьями они могли бы исправиться, но дело, конечно, ваше». «Не наше, лорда Сирадала», – веско сказал гвардеец. «Лорд командует нами уже больше 1000 лет. За это время были и провалы, и падения, и осады нашего замка. Но каждый раз лорд с достоинством встречает врага и ведет нас к величию. В этот раз, я уверен, будет тоже. Он сумеет совладать ситуацией, просто сейчас занят». «Ага, понятно», – хмыкнул я. «Занят. Возможно, я помогу ему освободиться». «Это угроза лорду?» – тихо спросил командующий, положив ладонь на рукоять клинка. Несколько секунд я думал над ответом. «Нет, предложение», – в конце решил я. «Но оно пока не озвучено, будем считать просто мыслями вслух». «Такие мысли стоит держать при себе», – покачал головой Галак. «Это может быть смертельно опасно». «Понимаю». Я кивнул, продолжив осматривать достопримечательности. Стоило нам войти в ворота, пройти под узкой аркой, с обеих сторон обрамленной бойницами, как мы вышли во внутренний двор замка. Как стены и башни, он также кругом опоясывал сам замок башню. Но вблизи он оказался огромным. Десятки стражников и воинов, таких же, как на командующем доспехах, тренировались во дворе. Стреляли из луков по соломенным мишеням, рубили деревянными мечами манекены. Тренировали ловкость и силу, проходя испытания. Многие останавливались, приветствуя командира. Другие кивали ему как старшему из равных, но не нашлось ни одного из тех, кто просто прошел бы мимо. Даже стража у внутренних дверей замка без вопросов расступилась перед ним. Я не стал ничего говорить, просто запомнил этот факт и продолжил идти за Галакхом. Коридоры замка освещались цветами, грибами и мхами. Пахло травой, смолой и свежесрубленным деревом. Ощущение нереальности нарастало, но когда мы вышли из узкого прохода в настоящий бальный зал, оно достигло пика. Огромный круг, способный вместить несколько сотен человек, столы, ломящиеся от яств, богато одетые дроу. Смеющиеся и ведущие неспешные беседы под тихую музыку, они праздновали, танцевали и радовались, в то время как их город стоял на грани уничтожения. И по затравленным взглядам я увидел, что многие это понимают. Здесь же в зале дворца обнаружилось множество женщин. Их можно было разделить на три больших фракции. Дворянки в дорогих платьях с гордо вскинутыми носами, воительницы в броне и с оружием, и жрицы с прислугой. Последние стояли у самого трона, возвышающегося в противоположной от входа стороне зала. На высоком резном стуле восседал тот, кто обязан был являться правителем. Темный эльф в богато украшенных зачарованных доспехах, с царственной маской, обрамленной короной на голове, лежащему подлокотника мече, который даже через весь зал отдавал силой. Всем этим атрибутам власти не хватало только одного, соответствующего им владельца. Ведь в кресле передо мной сидел бесконечно больной, усталый и очень старый эльф, держащийся только за свою гордость и жажду власти. Я чувствовал это так же отчетливо, как и ауру башен. Смерть, смерть витала над городом, и, возможно, именно я должен стать ее посланником. «Лорд Сердарал, я привел путников», – начал командующий. «Хватит», – гордо произнесла дама в черном, сидящая рядом с лордом. «Вы привели в дом правителя ведьму и ее элементаля. Этому нет оправдания. А теперь казните их».